Ведь это был первый известный случай гнездования королевских альбатросов на главных островах Новой Зеландии. Некий доктор Ричдейл и отделение Королевского географического общества в Отаго принимали все мыслимые меры, чтобы защитить альбатросов от двух опасностей. Во-первых, от тех людей, которые крадут яйца или разоряют гнезда, или побивают камнями взрослых птиц. Просто удивительно, сколько на свете находится таких идиотов. Во-вторых, от любителей природы, которые ходили на мыс просто полюбопытствовать и полюбоваться на птиц, яйца и птенцов, не понимая, что потревоженные альбатросы могут вовсе улететь. Помимо людей, альбатросам грозили кошки, собаки и хорьки, уничтожавшие немало птенцов, и даже кролики — они привлекали на мыс хищников, а сами губили растительность и почву. Тем не менее, в 1938 году с мыса Таиароа поднялся в небо первый молодой королевский альбатрос. После этого местное портовое управление и Министерство внутренних дел решили помочь заповеднику, а жители Данедина по инициативе клуба «Ротари» собрали 1250 фунтов. Это позволило учредить должность смотрителя, которую и занял Стэн. Потребовалось огородить гнездовье, чтобы на этот участок не ходили посторонние. Мера совершенно необходимая, хотя она и пришлась не по душе многим из тех, кто помогал создавать заповедник. Постепенно колония росла, и теперь здесь гнездятся 12 пар. Если поменьше тревожить птиц, колония будет расти и дальше. Альбатросы привыкнут доверять людям, и придет время, когда можно будет открыть свободный доступ посетителям. Сейчас пускать в заповедник большие группы рискованно. Можно спугнуть птиц и уничтожить плоды многолетнего труда. Стэн открыл калитку, запирающуюся внушительным висячим замком, и повел нас по узкой тропе, извивающейся сквозь траву по самому краю скалы. Далеко внизу отливало сталью море, по его сморщенной ветром поверхности скользили стаи морских птиц, чайки, поморники, различные бакланы. Потом тропа начала взбираться по склону на горб, и трава стала повыше. Но попадались участки дерна с совсем короткой зеленой щеточкой. Стэн вдруг остановился и показал рукой. Рядом с тропинкой, всего в нескольких метрах от нее, лежал на земле большой клубок пуха. При ближайшем рассмотрении клубок оказался птенцом, который, важно, восседал на кучке веточек, изображающий гнездо, каким его представляет себе королевский альбатрос. Птенец размером с откормленную индейку был весь покрыт тонким снежно-белым пухом, удачно оттенявшим большие черные глаза и бананово-желтый клюв. Он плотно сидел на своем гнезде и смотрел на нас, словно рассерженная пуховка. Но стоило нам приблизиться, как птенец начал нервничать. С превеликим усилием взгромоздился на большие плоские ноги, поднял крылья над спиной и защелкал клювом, точно кастаньетами. Снимая его на пленку, мы постоянно помнили о расстоянии. Подойдешь слишком близко, и он отрыгнет струйку черной, дурно пахнущей жидкости. Это его единственное средство защиты. И окатит ею тебя и свою беленькую манишку. Мы оставили птенца в покое и пошли по тропе дальше вверх. Прикрытая от ветра грудой камня, на дерне примостилось еще одно гнездо. Его обитатель оказался куда более флегматичным. Он только взглянул на нас и преспокойно продолжал выполнять нелегкую задачу, которую сам себе задал. Родители, когда сооружали гнездо, набросали кругом изрядное количество веток. И теперь юнец развлекался, проверяя, как далеко он может дотянуться со своего места, чтобы взять ветку и добавить в конструкцию. Очевидно, он давно приступил к делу, потому что около самого гнезда земля была очищена от веток, и ему приходилось тянуться все дальше и дальше.